Она лежала в постели, погружаясь в сон и слушая стрекот кузнечиков, доносившийся из Брайант-парка. Засыпая, она перебрала воспоминания, без боли и как будто отстраненно, о 1985-м и ее дочери, Кэролайн. Для Нормана, разумеется, не было никакой Кэролайн. Тот факт, когда он согласился с робким предложением Рози, что Кэролайн – хорошее имя для девочки, ничего не менял. Для Нормана она была лишь личинкой, которая рано сдохла. Если это была личинка-девочка с какой-то бредовой мысленной тропинки, по которой шлялась его жена, что с того? Выражаясь словами Нормана, наплевать и забыть. 1985-й, тот еще был год, просто адский. Она потеряла неродившегося ребенка. Норман едва не потерял работу. Она догадывалась, что ему может даже грозить арест. Она слегла в больницу со сломанным ребром, которое расщепилось и едва не проткнуло ей легкое. Кроме того, Норман выместил на ней злобу, изнасиловав ручкой теннисной ракетки. Это был год, когда ее рассудок, до тех пор на удивление стабильный, начал понемногу мутнеть. Среди всех остальных неприятностей она почти не замечала, что полчаса, проведенные на стуле пуха, порой пробегали как 5 минут. Бывали дни, когда она 8 или 9 раз принимала душ между уходом Нормана на работу и его возвращением, снимая утомление и смывая с себя грязь после уборки. Должно быть, она забеременела в январе, поскольку тогда она начала испытывать дурноту по утрам, а первая задержка случилась в феврале. Скандал, повлекший за собой письменный выговор Норману, который он был обречен хранить в своем деле до самой пенсии, разразился в марте. «Как его звали?» – спросила она себя, все еще плавая где-то между сном и реальностью. «Как звали того человека, из-за которого начались все неприятности?» Она не могла вспомнить, но он точно был негром, выражаясь языком Нормана, черномазым ублюдком. Потом Рози вспомнила. «Бендер», – пробормотала она в темноте, вслушиваясь в отдаленный стрекот кузнечиков. «Ричи Бендер, вот как его звали». 1985-й – адский год, адская жизнь. А теперь у нее была другая жизнь. Это комната, это кровать, и стрекот кузнечиков. Рози закрыла глаза и погрузилась в сон. Теперь, уже менее чем в 3 милях от своей жены, Норман лежал в постели в номере отеля, окунувшись в темноту и прислушиваясь к ровному гулу уличного движения по Лейкфронт-авеню 9 этажами ниже. Зубы и челюсть у него все еще ныли, но боль уже отошла и ослабла, подавленная аспирином и виски. Засыпая, он тоже поймал себя на мыслях о Ричи Бендере. Сами того не подозревая, Норман и Рози словно обменялись короткими телепатическими посланиями. «Ричи», — пробормотал он и прикрыл локтем закрытые глаза, хотя в комнате было темно. «Ричи Бендер, поганая блевотина, грёбаный говнюк». Это была суббота. Первая суббота в марте 1985-го, 9 лет назад. В тот день около 11 утра какой-то недоносок зашел в магазинчик Пейлис на углу 60-й авеню и Саранак-стрит, всадил 2 пули в голову кассира, ограбил кассу и спокойненько вышел. Когда Норман со своим напарником допрашивали кассира в соседнем пункте приема посуды, к ним приблизился еще один недоносок в трикотажной кофте «Буффало Сейбрс». «Я знаю этого Черномазова», — заявил он. «Какого такого Черномазова, братишка?» — спросил Норман. «Нигера, который грабанул этот Пейлис», — ответил недоносок. «Я торчал прямо там, возле почтового ящика, когда он выходил. Звать его Ричи Бендер. Он плохой нигер. Торгует порошком прямо в своей конуре, в мотеле, вон там». Он небрежно махнул в направлении железнодорожного вокзала. «Что за мотель?» — спросил Харли Биссингтон. Харли был напарником Нормана в тот несчастливый день. «Мотель Рейл Роуд», — пояснил недоносок. «Полагаю, тебе, конечно, неизвестно, в каком он номере?» — спросил Харли. «Или твои сведения о вышеназванном негодяе включают в себя и этот пункт, мой темнокожий друг?» Харли разговаривал так почти всегда. Порой это развлекало Нормана, но чаще вызывало желание ухватить его за воротник и заставить подавиться своей жвачкой. Их темнокожему другу было известно, конечно, а как же иначе? Он сам бывал там 2 или 3 раза в неделю, а может 5 или 6, если с наличностью было неплохо. Покупал дозу у этого плохого ниггера, Ричи Бендера. Их темнокожий друг, а заодно и все его темнокожие дружки-недоноски, бывали у Ричи Бендера. Наверное, парень заимел сейчас зуб на Ричи, но Норману и Харли было на это наплевать. Все, чего они хотели, это узнать, где ошивается стрелок, чтобы взять его за задницу, приволочь в окружной участок и развязаться с этим делом до вечернего коктейля. Недоносок в трикотажной кофте не мог вспомнить номер комнаты Бендера, но тем не менее сумел объяснить, где она находится. 2-й этаж, главный корпус, как раз между автоматом Кока-Колы и ящиками с газетами. Норман и Харли подкатили к мотелю Railroad, одной из лучших пивнушек в городе, и постучались в дверь между автоматом Кока-Колы и ящиками с газетами. Дверь открыла бледовитого вида девка, явно под кайфом, в прозрачном красном платье, позволявшем как следует разглядеть ее лифчик и трусики, наширявшиеся за всю Америку. Взгляд двоих легавых сразу зафиксировал 3 пустых пузырька от порошка на крышке телевизора. Когда Норман спросил ее, где Ричи Бендер, она сделала неверный ход, начав смеяться над ним. «Не знаю никаких кричи-бляндеров», — заявила она. «А вы, парни, поворачивайтесь и забирайте отсюда свои вонючие задницы». До сих пор все было довольно ясно, но дальше показания слегка расходились. Норман и Харли утверждали, что мисс Уэнди Яроу, известная в кухне Дэниэльса в той весной и летом, как бледовитого вида наркоманка, вытащила из сумочки пилку для ногтей и 2 раза порезала ею Нормана Дэниэльса. Конечно, у него остались длинные глубокие порезы на лбу и на тыльной стороне правой руки. Но мисс Яроу утверждала, что Норман сам порезал себе руку, а его напарник изобразил ему 2 царапин над бровями. По ее словам, они сделали это после того, как запихнули ее обратно в 12-й номер мотеля Railroad, сломали ей нос и 4 пальца, раздробили кости левой ступни, топая по ней ботинками. Она говорила, что по очереди. Выдрали 4 пряди волос и неоднократно били в живот. Она сообщила также белым воротничкам из Департамента внутренних дел, что тот, который пониже, изнасиловал ее, а широкоплечий тоже пытался изнасиловать, но поначалу у него никак не вставал. Он 4 раз укусил ее в грудь и в лицо, и тогда сумел возбудиться, но спустил на ногу, не успев запихнуть. Потом он бил еще. Болтал, что хочет поговорить с ней по душам, но разговаривал в основном кулачищами. Теперь, лежа в постели в Уайтстоуне, на простынях, которые держала в руках его жена, Норман перевернулся на бок и попытался прогнать прочь 1985-й. Тот не хотел уходить. Ничего удивительного. Стоило ему прийти, и он никак не желал уходить. 1985-й был всегда под боком, как где-то в квартире сдохшая мышь. Норман подумал, что они совершили ошибку. Поверили этому недоноску в трикотажной футболке. Да, точно, вышла ошибка, и довольно крупная. Они решили, что если в комнате Ричи Бендера находится женщина, то это подружка Ричи Бендера. Это была их 2-я ошибка или продолжение 1-й. На самом деле, неважно, какая именно, поскольку результат был один и тот же. Мисс Уэнди Яроу была отчасти официанткой, отчасти проституткой и со всеми потрохами наркоманкой. Но находилась она отнюдь не в номере Ричи Бендера и действительно понятия не имела, что на свете существует такое создание – Ричи Бендер. Тем не менее, Ричи Бендер оказался тем человеком, который ограбил Пейлис и пришил кассира. Но его номер был не между автоматом Кока-Колы и ящиками с газетами. Там была комната Уэнди Яроу, и Уэнди Яроу находилась тогда в комнате 1. Комната Ричи Бендера была с 2-й стороны от автоматов Кока-Колы. Эта ошибка едва не стоила Норману Дэниэльсу и Харлию Биссингтону работы, но в конце концов ребята из ДВД поверили истории с пилкой для ногтей. А отсутствие спермы не подтверждало жалоб мисс Яроу об изнасиловании. Ее утверждение, что старший из двоих тот, у которого все-таки получилось, воспользовался презервативом, а потом спустил его в унитаз, было недоказуемо. Правда, возникли и другие проблемы. Даже самые ярые их приверженцы в отделе были вынуждены признать, что инспектора Дэниэльс и Биссингтон слегка переборщили в своих стараниях усмирить эту дикую кошку с пилочкой для ногтей. Например, у нее действительно оказалось несколько сломанных пальцев. Отсюда письменный выговор. Но и этим дело еще не кончилось. Скандальная сучка нашла этого козла. Маленького лысого козла. Но в мире полным-полно скандальных сучек. Взять хотя бы его жену. Правда, с той сучкой он мог кое-что предпринять, полагая, что потом ни о чем беспокоиться не надо. Вот так-то. Норман перевернулся на другой бок, и 1985-й стал наконец тускнеть и отваливать прочь. «Когда ты меньше всего будешь ждать этого, Роза?» — пробормотал он. «Вот тогда-то я и приду за тобой». Через 5 минут он уже спал. «Это бледовитая девка», — так он называл ее, — вспомнила Рози, засыпая в своей постели. Она уже почти заснула, но не совсем. По-прежнему до ее слуха доносился стрекот кузнечиков в парке. «Это бледовитая желтомордая девка. Как же он ненавидел ее!» «Да, конечно, ненавидел. С одной стороны, вся эта каша со следователями из Департамента внутренних дел. Едва Норман и Харли Биссингтон выбрались из нее с целыми шкурами, как обнаружили, что эта бледовитая желтомордая девка нашла себе адвоката, лысого козла, который закрутил гражданский иск в ее защиту. Там фигурировали и Норман, и Харли, и весь полицейский участок. Потом, незадолго до выкидыша у Рози, Уэнди Яроу была убита. Ее нашли за одним из элеваторов на западной стороне озера. Ей нанесли более 100 ножевых ран и вырезали обе груди. Норман объяснил Рози, что Уэнди Яроу пришил какой-то психопат. Кто-то в участке, должно быть, чересчур разволновался и сообщил об этом по телефону. Положив трубку, Норман оставался серьезным. Тем не менее, в голосе у него прозвучало явное удовлетворение. Уэнди Яроу ставила в игре слишком часто и вытащила не ту карту. За риск приходится платить. Он тогда мягко коснулся волос Рози, погладил и улыбнулся ей. Не той своей зловещей улыбкой, от которой ей хотелось кричать, но ей все равно стало страшно, потому что она поняла, кто разделался с Уэнди Яроу. «Видишь, как тебе везет», — сказал он, гладя своими большими твердыми руками ее шею сзади, потом ее плечи, потом припухлости грудей. «Видишь, как тебе везет, что ты не бродишь по улицам, Роза». Потом, может, через месяц, а может, недель через 6, он, вернувшись из гаража, застал Рози за чтением любовного романа и решил, что нужно поговорить с ней о ее литературных вкусах. То есть поговорить с ней как следует и по душам. Да, 1985-й. Адский год. Рози лежала в постели, засунув руки под голову, скользя по кромке сна, и слышала стрекот кузнечиков, доносящийся из окна. Они стрекотали так близко, словно ее комнату волшебным образом перенесло на подмостки для оркестрика в парке. Она подумала о той далекой женщине в обревиле, забившейся в угол комнаты, с волосами, облепившими ее потные щеки, твердым, как камень, животом и затуманенными, чуть не вылезающими от шока из орбит глазами, когда ее бедра начали щекотать зловещие поцелуйчики выкидыша. От этой женщины до увиденного пятнышка крови на простыне ее отделяли годы. Она знала, каков был Норман в качестве мужа. Но каким же он был бы отцом? Приглушенный расстоянием стрекот кузнечиков убаюкивал ее, и она даже чувствовала запах травы. Терпкий, сладкий аромат, слишком ранний для мая. Это был запах, который ассоциировался у нее с сеном на лугах в августе. «Никогда раньше я не чувствовала запах травы из парка», — сонно подумала она. «Может, это любовь, или, по крайней мере, увлечение, творит такое? Может быть, именно это обостряет чувства и сводит с ума?» Далеко-далеко Она расслышала ворчание, которое могло быть громом. Это тоже было очень странно, потому что, когда Билл привез ее домой, небо было чистым. Она еще посмотрела вверх и восхитилась, как много видит звезд, невзирая на сильное уличное освещение. Она плыла, скользила в сон без сновидений, и последней ее мыслью, прежде чем она провалилась в сон, была: «Как это я могу слышать кузнечиков и чувствовать запах травы? Окно же не открыто, и я закрыла его перед тем, как легла в постель». Закрыла и заперла.